и якуша, и на лицах у них застыло недоумение, будто каждый хотел спросить и боялся, зачем все это, что с нами творится. Первым подал голос подоспевший Зенин. Преступника Клюева вместе с сыном немедленно взять под арест и отправить в милицию. «Есть такое дело», — сказал Кулек и махнул рукой Саньке, стоявшему на крыльце. «А ну, давай сюда». Санька спрыгнул с крыльца и, затравленно озираясь по сторонам, подошел к отцу. «Шагом марш», — скомандовал им Кулек. «Дорогу арестованным! Эй, вы, ротозеи, прочь с дороги!» И повели. Потом кто-то запряг хозяйскую лошадь, положили на телегу свернувшегося калачиком Степана, посадили в задок плачущую Настю и повезли их в больницу. «Кто может забрать к себе бывших хозяек?» — спросил, обращаясь к толпе, Зенин. «Во избежание осложнений дальнейшее пребывание их в доме нежелательно». Сквозь толпу протиснулся Спиридон безрукий и, сурово насупившись, пошел в дом. Через несколько минут он, все такой же молчаливый и хмурый, вывел плачущую согбенную Ефимию и высокую, прямую, как скалка, Сарру. В руках у хозяйки был небольшой сверток в черном платке. — Что за вещи? — остановил ее Зенин, беря за узелок. — Поминание родительское, да иконка, матери на благословение, — всхлипывая, ответила Ефимия, — да так, кое-что из белья. — Отпустите вы их, ироды! — крикнул кто-то из толпы. — Вы еще нательные кресты с них посымаете, антихристы! — Бессовестны! Хорошо, пропустите их, — сказал Зенин Фешке и Анне Ивановне, загородившим дорогу. Они сошли с крыльца, толпа молча расступилась перед ними. Впереди шел Спиридон без руки, стиснув зубы, катая за щеками каменеющие желваки. Ефимия шла, глядя себе под ноги, и плакала. Старая Сосипатра несла свою голову, покрытую темной шалью, высоко и прямо, и взгляд ее сухих, застывших в немом отчаянии расширенных глаз легко ломал и опрокидывал встречные взгляды виновато присмиревшей толпы. Глава седьмая. Накануне октябрьских праздников Успенский получил повестку из Тиханова явиться по месту жительству на предмет вступления в колхоз. Он отпросился на два дня у своего начальства и пешком отправился домой. Возле Сергачева, в двух верстах от Тиханова, ему встретился длинный обоз, десятка-полтора телег, груженных мешками с зерном, громыхая колесами по промерзшей дороге, выезжали на столбовой большак, ведущий в Пугасово. Над передней телегой трепыхался натянутый на березовых кольях красный лоскут с белой надписью «Вывезем до конца кулацкие излишки», пролетарскому государству. Мужики шли возле своих телег, держась рукой за грядки, покрикивая на лошадей. Северный ветер низко гнал над землей сивые тучи, отмахивал на сторону лошадиные хвосты, трепал гривы. Было холодно и неприютно. В воздухе носились редкие и крупные, как гусиные перья, снежинки. Пряча щеки в поднятый котиковый воротник, Успенский свернул на обочину и стороной обходил обоз. — Дмитрий Иванович! — окликнули его. Он оглянулся и увидел отбегающего от телеги Андрея Ивановича Бородина. Успенский остановился. Бородин подошел к нему, поздоровались. — Слыхал, что у нас творится? — спросил Бородин, и, не дожидаясь ответа, торопливо стал рассказывать. Клюева раскатали в пух и прах. Слыхал, говорят, его посадили. Вместе с сыном в Рязань угнали. Он ведь человека убил в запале. Добро все с молотка пошло, за бесценок. А напоследок сняли иконы вместе с божницей, раскололи в щепки и сожгли на глазах всего народа. Какие иконы были, какая божница, кружево! Успенский только головой покачал. Это варварство.